Для Коншина все те, кто моложе его на год-два, кажутся мальчишками. Сам он с 20-го. Ну и стаж армейский почти 3 года. Конечно, лучше бы помкомбата Кравцов был. И в летах, и второй раз на фронте, но командиров в армии не выбирают. Коншин, увидев Чуракова и Пахомыча, направляется к ним. «Ну что, ребятки, тут заваривается?» «Для чего сюда пришли, то и заваривается», — хмуро, но спокойно отвечает Чураков. И добавляет свое обычное. «Живы будем, не помрем». «Будем ли?» — с тоской и чуть слышно говорит Пахомов. «Слякоть не разводи. Навалимся всем батальоном. Пройдем запросто. Только прав батальонный. Вести огонь надо сходу непременно», — произносит это Чураков спокойным баском, как-то уверенно, и становится Коншину после этих слов легче. Захотелось даже, чтобы уж скорее наступление началось. Была не была, а то уж больно ожидание замучило. Он хлопает Чуракова по спине. «Молодец, Иван, тебя не прошибешь, завидую». «А что прошибать? Сами докладные писали, и знали ведь, не на гулянку напрашиваемся, на войну. Вот и пришли воевать». «Ну, бывайте, ребята, я к своему взводу пойду». Коншин еще раз хлопает Чуракова по спине. «Бывай, Алеха». Из землянки помкомбата выскакивает связист. «Волга вас, товарищ лейтенант». Помкомбата, закусив губу, бросается в землянку. Кравцов и остальные ротные подходят ближе, напряженно вслушиваются. Андрей Шергин сидит под елью и сосредоточенно смотрит на поле. Коншин идет к нему, присаживается рядом. Шергин только мельком бросает на него взгляд и ничего не говорит. Коншин завертывает цигарку и тоже молча тянется к Шергину, прикурить. «Про письма не забудь», — наконец произносит Шергин. «Не забуду». И опять молчание. Почему-то не находит слов Коншин. Видно, потому что отчужден Шергин, весь в своих мыслях и далек как-то от него. Но все же немного погодя спрашивает. «Как обстановка, на твой взгляд?» «Обыкновенно», — не сразу отвечает Шергин. «Вот по этой балочке, что от оврага тянется, я до середины поля дойду без больших потерь. А там? Там не знаю. Там, наверное, надо рывок. Но останутся ли у людей силы? Ты думаешь, что мы сможем взять эту деревню все-таки?» Шергин долго не отвечает. Несколько раз затягивается махрой, потом медленно, отчеканивая каждое слово, говорит. «Я должен со своим взводом пойти в нее первым». Коншин невольно отшатывается. И смысл слов и тон, каким они сказаны, поражают его. Ему начинает казаться, что Шергин невменяем, что он целиком захвачен какой-то именно своей целью, и ничего другого для него не существует. Коншину становится даже как-то не по себе. «Почему должен?» Шергин поворачивается к нему, внимательно смотрит, затем говорит. «Разве ты не понял? Адрес на письмах». «Да, я хотел спросить, постеснялся?» «Мой отец — бывший комбриг, и я должен доказать, понимаешь?» «Понимаю», — Коншин действительно понимает, что Шергин в этом бою будет воевать так, как никто из них. Между тем выбирается из землянки помкомбата, и его сразу обступают ротные. Коншин поднимается и идет туда. Совсем близко подходить неудобно, но ему так важно знать, что же теперь после звонка комбата. Он подбирается как можно ближе и становится за дерево. «Так нельзя», — слышит он голос Кравцова, и видит, как тот резко взмахивает рукой. «Так нельзя говорить, старший лейтенант», — обрывает его помкомбата, стараясь придать уверенность и начальственность своему голосу. Но Коншин не может не видеть, что тот растерян и как-то весь смят. «Виноват», — продолжает Кравцов. «Но ведь и дураку ясно, не в бирюльке же играть будем. Танки-то хоть будут?» «Нам даны 2 танка. Они уже здесь. Короче, это приказ. Не обсуждать». «Да, конечно», — говорит командир 2-й роты. «Но если не будет артподготовки, может перенести на завтрашнее утро? Подберемся затемно, а на рассвете навалимся». «Приказано наступать сейчас», — уже с каким-то отчаянием говорит помкомбата. «Вы же поймите, это решение не комбата и даже не командира бригады, это свыше». «А там свыше знают, что боеприпасов нет. Почему, кстати, их нет?» — замечает командир 2-й роты. Кравцов тяжело и длинно матерится, а потом режет. «Чего пустое молоть? Давайте решать!» Помкомбата как-то сжимается, губы кривятся, и ротные понимают, как трудно ему решиться. Он же, как и они, прекрасно понимает, что пройти это заснеженное поле, окруженное тремя деревнями, занятыми врагом и с трех сторон насквозь простреливаемое, батальону без поддержки артиллерии почти невозможно. Смутная догадка, мелькнувшая еще в землянке при разговоре с комбатом, что не наступление это, а какой-то маневр, может быть, разведка боем, опять пробегает в мыслях, и он вдруг почти неожиданно для себя решает. «Товарищи», — почти шепотом начинает он, — «а если так? Пустим один взвод для пробы. Если потери будут большие, отведем обратно. Ну как?» Ротные молчат. «Конечно, потери будут большие. Конечно, один взвод просто погибнет на этом поле. Но ведь один взвод не батальон, не рота. Ну как, товарищи?» — опять спрашивает помкомбата и вытирает пот со лба. «Чудно как-то», — схватившись за подбородок, говорит Кравцов. «Вы бы нам, лейтенант, настоящий боевой приказ дали. Сведения о противнике, соседи и прочее, ну, как положено. А так что? Самодеятельность какая-то получается». «Именно», — подтверждает командир третьей роты и сплевывает сигарку. «Нет сведений о противнике, нет никаких соседей. Наступать будет только наш батальон, понимаете?» — выпершивает помкомбата. «А ты-то сам понимаешь», — в сердцах бросает Кравцов, перейдя на «ты», на что помкомбата не обращает внимания и снова вытирает лоб платком. «Ну как, товарищи?» — повторяет вопрос помкомбата. Это уже не бравый 20-летний лейтенант, а не молодой человек с почерневшим, искривленным лицом и потухшим взглядом. «Решай сам, наше дело приказ выполнять. Кравцову и жалко комбата, и злость берет. Поставили пацанов». До Коншина, слышавшего весь этот разговор, дошло только одно — взвод на пробу. И на эту пробу может пойти его взвод. Остального он не понимает, ни соображений помкомбата, ни возражений Кравцова, только одно — взвод на пробу, взвод на пробу. И вдруг самое страшное — слова помкомбата. «Хорошо, решаю. Командиру первой роты выделить взвод». Коншин обмирает и упирается взглядом в спину своего ротного. «Только не второй, только не второй, только не мой». Бьется, раскалывая голову, лишь эта мысль. «Только не мой, только не мой». Кравцов не торопится. Он опускает взгляд в землю и думает. Каждый взвод для него одинаково дорог. В каждом живые люди. Да и не обойтись взводом, даже если это разведка боем. Немцы не дураки, чтобы открывать свои огневые точки ради одного взвода. Придется роты идти, а может и всем батальонам. Коншин, уже не таясь, выходит из-за дерева и глядит на Кравцова отчаянным, наверное, полубезумным взглядом. И тот, почувствовав, оборачивается, сталкивается глазами с ним, понимая, что слышал тот все, и не сразу, а еще подумав немного, с трудом выталкивает из себя. «Пойдет первый взвод». «Действуйте», — с облегчением выдохнул помкомбата. «Наконец-то что-то решилось». Коншина окатывает какая-то сумасшедшая, стыдная радость и смывает с тела сковывавший до этого холод. «Не мне идти, не мне. Слава Богу, не мне!» — бормочет он про себя, не понимая еще, что это отсрочка, только небольшая отсрочка. Но радость расползается по душе, и не может он ее погасить, хотя понимает, что радость — это гадко, потому как на смерть пойдет другой, пойдет Шергин. «Неужели я такой подлец? Неужели?» — шепчет он про себя, но эти слова не сбивают того невероятного облегчения, которое он чувствует. «Командир взвода ко мне!» — раздается сдавленный голос Кравцова и срывает Коншина с места, но первым подбегает к ротному Шергин и вытягивается по стойке смирно. И вот они трое — Шергин, Коншин и командир третьего взвода, молоденький высокий лейтенант с чуть-чуть подрагивающими губами. Стоят перед Кравцовым. И спокойнее всех на вид Шергин, на которого Коншин не может смотреть. «Так вот, ребятки, первая рота получила приказ на наступление. Слева от нас пойдет вторая рота, третья пока в резерве. Задача как можно быстрее сблизиться с противником и уничтожить его в рукопашной схватке. Сигналы уставные, в случае чего роту принимает Шергин. Кравцов говорит спокойно, будто на учении, и только последние слова выдавливает с натугой. «Кстати, первый взвод двинется первым. Вон по той лощине, которую ты и наметил, Шергин». «Ясно», — чуть дрогнувшим голосом отвечает тот. «Поставить задачу перед отделением и выдвинуть людей на исходный рубеж. Все понятно?» «Да, понятно», — еле слышно подтверждают взводные. Вот и свершилось. Вот и наступило то, к чему готовили они себя годы в кадровой. Грянет сейчас первый для них бой. Как поведут они себя? Что будет? Добьются ли победы? Из всей роты только Коншин знает, что если потери первого взвода будут очень большими, наступление, может быть, отменят. Для Шергина же и командира третьего взвода все отрезано. У них впереди только это белое поле. Только оно, кажущееся бесконечным, и черные треугольники крыш, занятые немцами деревни, которые они сейчас побегут и которую должны взять. «Шергин, держи!» — отдает Кравцов ему карабин. «А мне бы винтовочку со штыком. Смени у кого-нибудь». «Вам Токаревку?» «Нет, нашу, образца. К ней привык». Действительно ли думает Кравцов, что дойдет до рукопашной, или так, для поддержания их духа и веры, меняет он свой карабин на винтовку? Об этом никто не ведает, но впечатление нужное производит. Шергин ведет свой взвод к оврагу. Коншин — к краю леса левая, а еще левее располагается третий взвод. Дальше вторая рота, но ее не видать. Оттуда же слева слышно урчание танков и треск ломающихся деревьев. Значит, выходят на исходные позиции. Значит, будет им поддержка. А там, на немецкой стороне, никакого движения. Угрозно и молчаливо глядят избы с пригорка. Сзади темной полосой невысокий лесок. Что же будет сейчас, когда выйдет на поле взвод Шергина? Что? Уже наготове он, пока скрытый деревьями, но вот-вот выбежит он на поле, нырнет в лощину, которая скроет его на время от немцев. Но лощина, наверное, пристрелена минометами, вспоминает Коншин слова ротного. «Сержант, туда можно перейти?» спрашивает Коншина, подошедший сзади старший лейтенант, и указывает рукой через овраг на тот лесок, в котором недавно они находились. «Можно, только бегом». «Простреливается», — отвечает Коншин. У старшего лейтенанта пушечки в петлицах. На шее висит бинокль. В руках раскрытая планшетка с картой. «Наверное, будет засекать немецкие огневые точки», — думает Коншин. И смотрит, как старшой перемахивает через овраг. Кравцов сам не знает, почему выбрал он первый взвод. Да и выбирать-то было не из чего. Коншина, слышавшего разговор, посылать нельзя было. А этого молоденького лейтенанта не хватило духу. Вообще вся эта затея с пробой была поперек горла. Помирать так всей ротой. А так стоять и смотреть, как бестолку гибнут люди, просто не в мочь. И потому, думал он, что опытный и спокойный Шергин, может, сбережет людей, может, как-то избежит уж очень больших потерь. И тогда? Тогда поддержать его надо всей ротой. Стыдно же иначе. Да и как же иначе? «Ну, Дуська», — говорит он про себя, — «останешься вдовой, нагуляешься вдоволь, если мужики останутся. Может, тогда и поймешь, что был у тебя за муж. Был ты неплохой, что любил он тебя. Так вряд ли кто полюбит тебя такую. Побалуются и в сторону. Покусаешь еще локти. Да ладно», — перебивает он себя, — «чего это вздумал хоронить прежде времени? Поживем еще, повоюем». Он кладет руку на плечо Шергина. «Давай, Шергин, двигай. Как из лощины выйдешь, веди огонь, что есть сил. Патронов не жалей. Оттуда уже будут видны немцы, понял?» «Есть. Первое отделение вперед». И Шергин, обгоняя людей, бросается на поле. За ним цепью рассыпаются сперва первое, а потом и остальные отделения. И, пробежав несколько десятков метров по полю, ныряют в лощину. Не очень-то она глубока, но все же скрывает. И сразу же треск нескольких пулеметов и завывание мин. Потом над взводом в воздухе рвется что-то. Раз, два, четыре, а дальше уже не сосчитать. Небольшие серые облачка почти неподвижно висят над лощиной. «Бризантные», — думает Кравцов, представляя, как сверху на головы и спины людей летят раскаленные кусочки металла, от которых уже не спастись ничем. Время перестает существовать для Коншина. Он стоит за большой елью и не сводит глаз с шергинского взвода. Ему даже невдомек, что надо бы лечь, потому как пули шаркают по лесу, взвывают над головой, и отделенные без его команды укладывают людей у кромки леса. Поодаль, тоже за елью, стоит Чураков. Он на правом фланге своего третьего взвода, а его лейтенант на левом. Он тоже не спускает взгляда с поля, на котором мечется первый взвод, и, пожалуй, только сейчас в его душу холодной противной струйкой вливается страх. «Не так все делается, не так», — думает он и сжимает свой тяжелый кулак, стараясь придавить легкую дрожь в пальцах, и ему хочется не быть одному. Он оглядывается, Пахомыча нет. Он со своим отделением левее, а Коншин тут, рядом. «Надо к Алехе», — решает он, резким движением выбрасывает тело и в несколько прыжков достигает Коншина, хватает его за руку. Тот секундно отрывается от поля, слегка пожимает пальцы Чуракова. «Иван?» «Я, вдвоем веселее». «Да, лучше». «Конечно, лучше. Только ствол дерева не укрывает их двоих, а пули-то рыскают по роще. От первого взвода тянутся первые раненые. Кто бегом, придерживая простреленную руку, кто ковыляет, припадая на раненую ногу. Носилок на роту 4 штуки. С одними санитары, подгоняемые санинструктором, бегут вдогон первому взводу и через некоторое время обратно. Тащат тяжело раненого. «Если потери будут большие, взвод отведут и наступление отменят», — говорит Коншин Чуракову. «Откуда знаешь?» — удивляется тот. «Слыхал». «Точно?» «Точно». «Дела», — протягивает Чураков. «Это ж ни в какие ворота не лезет». И чувствует, что какая-то постыдная надежда заползает в душу. «Выходит, может, нам и не придется?» «Может. Ну как глядеть на это?» Да, Чураков раздражается длинным ругательством. Подбегает Кравцов и бухается под ель. «Чего столбами стоите? Ложись!» И вот они втроем лежат около ели и видят, как из лощины уже на поле выбегает Шергин. Падает и, лежа взмахом руки, подтягивает людей. Появляются еще двое-трое, потом еще, еще. Рассыпаются цепью и открывают огонь. Их стрельба почти не слышна в грохоте разрывов, треске разрывных пуль, которыми засыпали немцы их расположение. Но огоньки из стволов видны. «Молодец, Шергин-то!» — протягивает Кравцов. И не поймешь, одобрение в его словах или боль какая-то. «Мы пойдем?» — не может скрыть дрожи в голосе Коншин. Кравцов не отвечает, только смотрит долго, а потом, чуть скривив губы в улыбке, тихо говорит. «Ничего, держитесь, ребятки!» Поднимается и тяжелой рысцой отбегает от них к землянке помкомбата. Лежа им плохо видно поле, и потому они встают. У каждого полтуловища закрыто стволом, а половина открыта. Шергин поднимается, что-то кричит и бежит вперед. За ним взвод. Но теперь-то уже видно, как мины рвутся прямо среди людей. Видно, как раненые отползают назад, видно, как некоторые лежат уже неподвижно. И вдруг Шергин падает. «Видишь, Иван?» «Вижу». К Шергину подползает кто-то из бойцов, наверное, его связной Сашка. Склоняется над Шергиным, что-то делает. Поле окутано дымом от разорвавшихся снарядов. Мин, и потому видно плохо. «Перевязывает», — говорит Чураков. «Ну, теперь вряд ли без Шергина взвод станет продвигаться», — думает Коншин. «Теперь надо его отводить. Скажу ротному, что Андрей ранен». «Ну что это?» — Шергин поднимается. Виден закатанный рукав телогрейки и бинты на руке. Еле слышен его голос вперед, и он опять бежит по полю, а за ним перебежками его поредевший взвод. «Не надо, Андрей!» — про себя бормочет Коншин. «Ты же не знаешь! Тебя на пробу пустили! Не надо! Уходи с поля! Уходи! Тогда отведут и твой взвод! Уходи! Ты же ранен! Ты же имеешь право!» Но Шергин бежит, и неизвестно как, но заставляет бежать за собой и свой взвод. Кучка людей на огромном поле. С трех сторон немцы, и с трех сторон огонь. Неужели Шергин не понимает, не видит, что его никто не поддерживает, что вот-вот должна быть команда «Отход»? «Надо отводить взвод. Смотреть нет мочи. Я к ротному», — говорит Коншин. «Погоди. Так и послушает тебя ротный. Да и не в нем дело», — кладет руку ему на плечо Чураков. «Но нельзя же так. Он же тронутый, Шергин. Погубит себя, погубит людей». Кравцов и помкомбата, тоже спрятавшиеся за стволом большой ели, смотрят на Шергинский, барахтающийся под пулями и взрывами взвод. Тот медленнее, чем раньше, но все же продвигается. Четыре одиноких цепочки, в которых по 7-8 человек. Считай, половины уже нету, а прошли метров 300, только впереди, ох, еще как много. Сейчас взвод залег. Наверное, очень плотный огонь. Пора отводить, думает Кравцов, касаясь рукой спины помкомбата. Тот понимает его жест. Сейчас решим, иду звонить комбату. Но тут опять взметывается с земли Шергин. А за ним и остальные. Герой, бормочет Кравцов. Да, надо представить к награде, к звездочке. Ему героя нужно не меньше. Героя, удивляется помкомбата. Но Шергин опять падает. И не поймешь, ранило или еще чего, или залег. Кто-то снова склоняется над ним. Значит, ранило второй раз, а может... Но нет, видно, как перевязывают его. Ну, хватит, Шергин, давай обратно, вырывается у Кравцова. Да, пожалуй, надо отводить. Помкомбата трогается к землянке, где телефон. Но Шергин поднимается. Хромая, он что-то кричит, машет рукой и идет вперед. За ним перебежками следует взвод. «Хватит, лейтенант! Либо отводи, либо посылай в поддержку!» В сердцах выпаливает Кравцов, весь дрожа. Помкомбата на миг задумывается, потом решительно режет. «Да, посылайте связных во второй и третий взводы, пусть начинают!» «А вторая рота пойдет?» «Да, давайте скорее!» Когда связной от Кравцова подбегает к Коншину, тот стоит на коленях около лежащего Чуракова и рвет гимнастерку на его груди. Под левым соском небольшая дырка, крови совсем нет. И это вначале удивляет Коншина, а потом он понимает, Чураков мертв, и кровь свернулась. Отчаяние, какого не испытывал никогда в жизни, охватывает Коншина. «Ваня, Ваня, как же так? Иван, дорогой, мы же 3 года вместе, как же это, Иван?» — бормочет Коншин. Связной опускается рядом с ним. «Товарищ командир! Товарищ командир!» Коншин непонимающе смотрит на него. «Товарищ командир! Ротный приказал второму вперед!» — говорит связной. «Что? Куда вперед? Зачем?» — не доходит пока до Коншина. «Наступать второму взводу! Старший лейтенант приказал!» — повторяет связной. «Наступать?» — наконец понимает Коншин и взрывается. «Какого черта? Передай ротному, что мне не вперед нужно, а настоящий боевой приказ. Я 3 года в армии, понял?» Связной убегает, а Коншин опять склоняется над Чураковым. Нестерпимая боль рвет сердце. На миг представляет себя лежащим на поле, таким же неподвижным, как Чураков. И яростное желание повернуть время обратно пронизывает его. Он хочет... Хочет так, как никогда, и ничего не хотел в жизни, очутиться сейчас в своем дальневосточном полку, откуда вырвала его поданная им докладная с просьбой на фронт. Но лишь на мгновение это горькая вспышка. Он тяжело поднимается. Неужели он трусит? Да нет, не может быть. Нет-нет. «Ты что, мать твою!» — взвизгивает подбежавший Кравцов. «Какой еще тебе к черту приказ нужен?» Но осекается, увидев мертвого Чуракова. «Насовсем?» — спрашивает уже тихо. «В сердце». Секунды две молчит Кравцов, а потом так же тихо. «Ты же слыхал, какой приказ мне помкомбат отдал?» «Не до устава тут, понял? Надо, браток, надо. Давай, двигай». И подталкивает легонько в спину. «Как тебя звать-то?» — запамятовал. «Алексей». «Давай, Алеха, давай. Сейчас танк двинет». Но еще раз подталкивает Коншина. Тут уже все, обратного пути нет. В голове пусто, в душе тоже. Будто выпотрошено. Не помнит Коншин, как подбегают к нему, вызванные Рябиковым отделенные, как говорит он им что-то, выдумывая на ходу боевой приказ, как, развернувшись 4 цепочки, бежит его взвод по полю, как сам делает первый шаг из леса, а потом, голося вперед, обгоняет людей, как слышит слева «Ура!» и видит бегущую за танком вторую роту, какого-то капитана, кричащего за родину, за Сталина, а потом и комсорга батальона, который, обгоняя капитана, кричит тоже. Все словно в тумане, словно в дыму. Да и верно, в дыму, который стелится над полем и едко пахнет серой. «Куда?» — останавливает Коншин ползущего назад бойца, вроде бы никуда не раненого. «В пах попало. Не знаю, чего там, но боль зверская». «Иди», — бросает Коншин, а самого обжигает. Вот ведь куда ранить может. Невольно сдерживает он ход, потом падает, сдвигает малую саперную пониже. Но когда поднимается и продолжает бежать, видит, что мешает лопата бегу, и подтягивает обратно. Кравцов и политрук стоят у кромки леса и напряженно смотрят на первый и третий взводы, на которые немцы перенесли сейчас огонь со второго взвода. Тот пока залег, и только несколько раненых, кто ползком, кто перебежками, подавались назад к леску. «Шергин-то уже дважды ранен, а не уходит», — говорит политрук. «Зря я его, наверное, первым послал». «Почему зря?» «Так, ты ведь не знаешь, что у помкомбата решено было». «Не знаю». «Ну и знать это теперь не надо. Идти надо, комиссар. Помирать так всем и с музыкой». Кравцов чуть усмехнулся. «Не торопишься ли помирать, старшой?» «Не тороплюсь. Но как жить буду, если живой останусь? Не знаю». Они молчат еще некоторое время. Потом Кравцов затягивается и последний раз цигаркой резко бросает ее и зачем-то долго затаптывает сапогом в снег. «Пошли, что ли?» «Ты к Шергинскому взводу или по оврагу. Там раненых много, выносить надо. А я вслед Коншину». «Стоит ли? Разве не видишь?» — протягивает политрук. «Вижу. Захлебывается наступление. Но того и ожидать следовало. Все вижу. И люди-то наши там, понимаешь, там. И мы должны». «Да, должны. Пошли». Они вместе выходят на поле. Политрук подает вправо к лощине, а Кравцов неспешной трусцой бежит догонять коншинский взвод. «Ну, Дуська», — говорит он себе, — «видать, не свидится нам больше. Прощеваться надоть», — переходит он на деревенские родные слова, от которых отучался все армейские годы. «Такое, видишь, дело получается». И почему-то перекладывает винтовку из правой руки в левую, а пальцы правой сами собой складываются щепотью. Он усмехается. «Надо же! Партийный же я, а перекреститься вроде охота». Усмехается еще раз, перебрасывая винтовку опять в правую руку. И тут оглушает его разрыв. Какой-то миг видит он покачнувшееся небо, а потом страшная черная темень закрывает все, и остается лежать на желтом грязноватом снегу, раскинув руки, крестьянский сын, кадровый командир Красной армии, старший лейтенант Кравцов. А его рота, не зная еще о гибели своего ротного, продолжает бежать дальше, задыхаясь в матерных выкриках вперемешку с «ура», подставляя свои груди пулеметному граду, то падая, то вставая, подстегиваемая хриплыми жестокими командами. «Вперед! Вперед!»